Страница 126. Четвертое. Софокл. Второй великий трагический поэт Афин V века, Софокл, родился около 496 года, умер в 406 году. Срединное место, которое Софокл занимал в трехзвездии аттических трагиков, отмечено старинным рассказом, сопоставляющим трех поэтов путем соотнесения их биографии с Саламинской битвой, 480 год. 45-летний Эсхил принимал личное участие в решительном бою с персами, утвердившим морское могущество Афин. Софокл праздновал эту победу в хоре мальчиков, а Эврипид в этом году родился. Возрастное соотношение отражает соотношение эпох. Если Эсхил — поэт времени зарождения афинской демократии, то Эврипид — поэт ее кризиса, а Софокл, хотя и пережил своего младшего современника Эврипида и творил до последних дней своей долгой жизни, все же по идеологической и литературной направленности продолжал оставаться поэтом расцвета Афин, века Перикла. Родиной Софокла был Колон, предместье Афин, прославленное поэтом в его предсмертной трагедии «Эдип в Колоне». По происхождению Софокл принадлежал к состоятельным кругам. Отец его был владельцем оружейной мастерской. Он получил традиционное гимнастическое и музыкальное образование. И по античным сообщениям не раз одерживал победы на состязаниях в обоих этих искусствах. В молодости близкий к кимону вождю реакционной землевладельческой группировки, Софокл впоследствии примкнул к Периклу, но до конца жизни держался лишь умеренно демократических взглядов. Его старость совпала с Пелопоннесской войной, с периодом, когда развитие рабовладения уже подтачивало основы полиса. Общество, поэтом которого был Софокл, вступило в стадию своего кризиса. Поэт оставался, однако, сторонником традиционного уклада жизни и отрицательно относился к новым политическим и идейным течениям. Он принял даже участие в антидемократическом перевороте 411 года, происходившем под лозунгом «Восстановление старинного государственного строя». Впрочем, хотя Софокл неоднократно избирался народом на государственные должности, в политических вопросах он разбирался плохо. И по свидетельству современника, трагического поэта Иона из Хиоса не возвышался в этом отношении над уровнем среднего, честного афинянина. Софистическая свобода мысли почти не затронула Софокла. Он верил не только в сновидения, эту веру разделяли гораздо более радикальные мыслители того времени, но и в оракулы, и в чудесные исцеления, был даже жрецом одного из религиозно-медицинских культов. Уважение к полисной религии и морали, и вместе с тем вера в человека, его умственные и нравственные силы, основные черты мировоззрения Софокла. Он является в этом отношении одним из наилучших выразителей афинской демократии эпохи расцвета. Поэт был любимцем современников. После смерти он был причислен к лику героев, и на его могиле ежегодно приносились жертвы. Первая победа Софокла на трагических состязаниях относится к 468 году. Последняя трагедия «Эдип в Колоне» была написана уже незадолго перед смертью и поставлена посмертно. За 60 лет творчества Софокл написал, согласно античному сообщению, 123 пьесы, выступая с трилогией «Три трагедии» и «Драма сатиров» в среднем раз в два года. Его произведения пользовались исключительным успехом. Он 24 раза получил на состязаниях первый приз и ни разу не оказывался на последнем месте. До нас дошло лишь 7 полных трагедий, в 1912 году к ним присоединился большой отрывок из драмы сатиров «Следопыты» на сюжет гомеровского гимна Гермесу. Софокл завершил начатое Эсхилом дело превращение трагедии из лирической кантаты в драму. Страница 127. Центр тяжести трагедии окончательно перешел на изображение людей, их решений, поступков, борьбы. В то время как Эсхил старался обнаружить в человеческом поведении действия высших сил, и человек у него зачастую являлся лишь ареной столкновения богов, например, Орест в Аменидах, герои Софокла по большей части действуют вполне самостоятельно и сами определяют свое поведение по отношению к другим людям. Богов Софокл редко выводит на сцену. Наследственное проклятие не играет уже той роли, которая приписывалась ему у Эсхила. Действие высших сил проявляется в естественном ходе вещей, который и содержит в себе осуждение или оправдание, выбранное человеком линии поведения. Самым надежным руководством в этом выборе является, по убеждению Софокла, покорность велениям богов, следование традиционным нормам полисной этики, но поэт ощущает уже их недостаточность. Источником ложного выбора у него оказывается не только сознательное нарушение этих норм, но и неведение, ограниченность человеческого знания. Отсюда ошибки, заблуждения, самообман, небрежность и оправданность страдания. Но именно в страдании обнаруживаются лучшие качества человека. Проблемы, волнующие Софокла, связаны с судьбой индивида, а не с судьбой рода. Это изменение в идеологической установке привело Софокла к отказу от принципа сюжетно связанной трилогии, господствовавшего у Эсхила. Выступая с тремя трагедиями, он делает каждую из них самостоятельным художественным целым, заключающим в себе всю свою проблематику. Другое значительное драматическое новшество Софокла — допущение третьего актера. Сцены с одновременным участием трех актеров позволяли разнообразить действия введением второстепенных лиц и не только противопоставлять непосредственных противников, но и показывать различные линии поведения в одном и том же конфликте. В своем дальнейшем развитии аттическая трагедия уже не выходила за рамки трех актеров, так что форма, приданная ей Софоклом, явилась в этом отношении окончательной. Характерным образцом драматургии Софокла может служить его трагедия «Антигона» около 442 года. Сюжет «Антигоны» относится к фиванскому циклу и является непосредственным продолжением сказания о войне семерых против Фив и о поединке Этиокла и Полиника. После гибели обоих братьев новый правитель Фив Крионт похоронил Этиокла с надлежащими почестями, а тело Полиника, пошедшего войной на Фивы, запретил предавать земле, угрожая ослушнику смерти. Сестра погибших, Антигона, нарушила запрет и похоронила Полиника. Софокл разработал этот сюжет под углом зрения конфликта между человеческими законами и неписанными законами религии и морали. Вопрос был актуальным. Защитники полисных традиций считали неписанные законы богоустановленными и нерушимыми в противоположность изменчивым законам людей. Консервативная в религиозных вопросах афинская демократия также требовала уважения к неписанным законам. «Мы в особенности прислушиваемся ко всем тем законам», говорится в речи Перикла у Фукидида, «которые существуют на пользу обиженным, и которые, будучи неписанными, влекут общепризнанный позор за нарушение их». В прологе трагедии Антигона сообщает своей сестре Исмене о запрете Крионта и о своем намерении похоронить брата, несмотря на запрет. Драмы Софокла обычно строятся таким образом, что герой уже в первых сценах выступает с твердым решением, с планом действия, определяющим весь дальнейший ход пьесы. Страница 128. Этой экспозиционной цели служат прологи. Пролог к Антигоне содержит и другую черту, очень характерную для Софокла. Противопоставление суровых и мягких характеров. Непреклонной Антигоне противопоставляется робкая Исмена, сочувствующая сестре, но не решающая действовать вместе с ней. Антигона приводит свой план в исполнение. Она покрывает тело Полиника тонким слоем земли, то есть совершает символическое погребение, которое по греческим представлениям было достаточным для успокоения души умершего. Едва лишь Креонт успел изложить перед хором фиванских старцев программу своего правления, как он узнает, что его приказ нарушен. Креонт видит в этом происки граждан, недовольных его властью. Но в следующей сцене уже приводит Антигону, схваченную при ее вторичном появлении у трупа Полиника. Антигона уверенно защищает правоту своего поступка, ссылаясь на кровный долг и нерушимость божественных законов. Активный героизм Антигоны, ее прямота и правдолюбие оттенены пассивным героизмом Исмены. Исмена готова признать себя соучастницей преступления и разделить судьбу сестры. Тщетно Гемон, сын Креонта и жених Антигоны, указывает отцу, что моральное сочувствие фиванского народа на стороне Антигоны. Креонт обрекает ее на смерть в каменном склепе. В последний раз Антигона проходит перед зрителем, когда сторожа ведут ее к месту казни. Она исполняет похоронное причитание по себе самой, но остается убежденной в том, что поступила благочестиво. Это высшая точка в развитии трагедии. Затем наступает перелом. Слепой прорицатель Тиресий сообщает Креонту, что боги разгневаны его поведением, и предсказывает ему ужасные бедствия. Сопротивление Креонта сломлено, и он отправляется хоронить Полиника, а затем освободить Антигону. Однако уже поздно. Из сообщений вестника Хору и жене Креонта Эвридике мы узнаем, что Антигона повесилась в склепе, а Гемон на глазах отца пронзил себя мечом у тела своей невесты. Когда подавленный горем Креонт возвращается с трупом Гемона, он получает известие о новом несчастье. Эвридика лишила себя жизни, проклиная мужа как где-то убийцу. Хор заключает трагедию краткой сентенцией о том, что боги не оставляют нечестие неотомщенным. Божественная справедливость таким образом торжествует, но она торжествует в естественном ходе действия драмы, без какого-либо прямого участия божественных сил. Герои Антигоны — люди с ярко выраженной индивидуальностью, и поведение их всецело обусловлено их личными качествами. Очень легко было бы представить гибель дочери Эдипа как осуществление родового проклятия, но об этом традиционном мотиве Софокл упоминает вскользь. Движущие силы трагедии Софокла — человеческие характеры. Однако побуждение субъективного свойства, например, любовь Гемона к Антигоне, занимает в трагедии второстепенное место. Софокл характеризует главных действующих лиц показом их поведения в конфликте по существенному вопросу полисной этики. В отношении Антигоны и Исмены к долгу сестры, в том, как Креонт понимает и выполняет свои обязанности правителя, проявляется их индивидуальный характер. Хор не играет в Антигоне сколько-нибудь значительной роли. Песни его, однако, не отрываются от хода действия и более или менее примыкает к ситуации драмы. Особенно интересен первый «Стасим», в котором прославляются силы и изобретательность человеческого разума, покоряющего природу и организующего общественную жизнь. Заканчивает хор предостережением. «Сила разума влечет человека как к добру, так и к злу». так и к злу. Поэтому следует придерживаться традиционной этики. Эта песня хора, характерная для всего мировоззрения Софокла, представляет собой как бы авторский комментарий к трагедии, разъясняя позицию поэта в вопросе о столкновении божеского и человеческого закона. Страница 129. Как разрешается конфликт между Антигоной и Крионтом? Существует мнение, что Софокл показывает ошибочность позиции обоих противников, что каждый из них защищает правое дело, но защищает его односторонне. С этой точки зрения Крионт не прав, издавая в интересах государства постановление, противоречащее неписанному закону. Но Антигона не права, самовольно нарушая государственный закон в угоду неписанному. Гибель Антигоны и несчастная судьба Крионта – следствие их одностороннего поведения. Так понимал Антигону Гегель. Этого же мнения одно время придерживался Белинский. Согласно другому толкованию трагедии, Софокл всецело стоит на стороне Антигоны. Героиня сознательно выбирает путь, который приводит ее к гибели, и поэт одобряет этот выбор, показывая, как смерть Антигоны становится ее победой и влечет за собой поражение Крионта. Это последнее толкование более соответствует мировоззренческим установкам Софокла. Изображая величие человека, богатство его умственных и нравственных сил, Софокл вместе с тем рисует его бессилие, ограниченность человеческих возможностей. С наибольшей яркостью эта проблема разработана в трагедии «Царь Эдип», которая во все времена признавалась наряду с Антигоной шедевром драматургического мастерства Софокла. Миф об Эдипе в свое время уже послужил материалом для фиванской трилогии Эсхила, построенной на родовом проклятии. Софокл, по своему обыкновению, отказался от идеи наследственной вины. Его интерес сосредоточен на личной судьбе Эдипа. В той редакции, которую миф получил у Софокла, фиванский царь Лай, устрашенный предсказанием, сулившим ему смерть от руки сына, приказал проколоть ноги новорожденному сыну и бросить его на горе Кефироне. Мальчика усыновил коринфский царь Полип и назвал Эдипом. Эдип означает по-гречески «с опухшими ногами». О своем происхождении Эдип ничего не знал. Но когда один коринфянин в пьяном виде назвал его мнимым сыном Полиба, он обратился за разъяснением к дельфийскому оракулу. Оракул не дал прямого ответа, но сообщил, что Эдипу суждено убить отца и жениться на матери. Для того, чтобы не совершить эти преступления, Эдип решил не возвращаться в Коринф и направился в Фивы. По дороге у него вышла ссора с повстречавшимся ему неизвестным стариком, которого он и убил. Этим стариком был Лай. Затем Эдип освободил Фивы от притеснявшего их крылатого чудовища сфинкса и в награду получил от граждан фиванский престол, свободный после смерти Лая, женился на вдове Лая Иокасте, то есть на собственной матери, имел от нее детей и в течение многих лет спокойно правил Фивами. Таким образом, у Софокла те меры, которые Эдип принимает для того, чтобы избежать предсказанной ему судьбы, в действительности приводят лишь к осуществлению этой судьбы. Это противоречие между субъективным замыслом человеческих слов и действований и их объективным смыслом пронизывает всю трагедию Софокла. Ее непосредственной темой служат не невольные преступления героя, а его последующее саморазоблачение. Художественное действие трагедии в значительной мере основано на том, что истина, лишь постепенно раскрывающаяся перед самим Эдипом, уже заранее известна греческому зрителю, знакомому с мифом. Трагедия открывается торжественной процессией. Фиванские юноши и старцы молят Эдипа прославленного победой над Сфинксом, вторично спасти город, избавить его от свирепствующей моровой язвы. Страница 130. Мудрый царь, оказывается, уже сам послал своего шурина Крионта в Дельфы с вопросом к оракулу, и возвращающийся Крионт передает ответ: причиной язвы является скверна, пребывание в Фивах убийцы Лая. Убийца этот никому не известен. Из свиты Лая в живых только один человек, который в свое время возвестил гражданам, что царь и прочие его слуги были убиты отрядом разбойников. Эдип энергично берется за розыски неведомого убийцы и предает его торжественному проклятию. Расследование, предпринятое Эдипом, сперва идет по ложному пути, и на этот ложный путь его направляет открыто высказанная истина. Эдип обращается к прорицателю Тересию с просьбой открыть убийцу. Тересий сперва хочет пощадить царя, но, раздраженный упреками и подозрениями Эдипа, гневно бросает ему обвинение: «Убийца ты!» Эдип, разумеется, приходит в негодование. Он полагает, что Крионт задумал с помощью Тересия стать царем Фив и добыл подложный оракул. Крионт спокойно отводит обвинение, но вера в прорицателя подорвана. Иокаста пытается подорвать веру и в самые оракулы. С целью успокоить Эдипа она рассказывает о несбывшемся, по ее мнению, оракуле, данном Лаю, но именно этот рассказ вселяет тревогу в Эдипа. Вся обстановка смерти Лая напоминает его былое приключение на пути из Дельф. Не сходится только одно. Лай, по словам очевидца, был убит не одним человеком, а целой группой. Эдип посылает за этим свидетелем. Сцена с Иокастой знаменует перелом в развитии действия. Однако катастрофе Софокл обычно предпосылает еще некоторую задержку, ретардацию, на мгновение сулящую более благополучный исход. Вестник из Коринфа сообщает о смерти царя Полиба. Коринфяне приглашают Эдипа стать его преемником. Эдип торжествует. Предсказание об отцеубийстве не исполнилось. Тем не менее его смущает вторая половина оракула, грозящая женитьбой на матери. Вестник, желая рассеять его опасения, открывает Эдипу, что он не сын Полиба и его жены. Вестник много лет тому назад получил на Кефироне от одного из лаевых пастухов и передал Полибу младенца с проколотыми ногами. Это и был Эдип. Перед Эдипом встает вопрос, чей же он сын в действительности. Иокаста, для которой все стало ясным, с горестным восклицанием покидает сцену. Эдип продолжает свое расследование. Свидетель убийства Лая оказывается тем самым пастухом, который некогда отдал коринфянину младенца Эдипа, сжалившись над новорожденным. Выясняется также, что сообщение об отряде разбойников, напавшем на Лая, было ложным. Эдип узнает, что он сын Лая, убийца отца и муж матери. В песне, полной глубокого участия к былому избавителю Фив, хор подводит итог судьбе Эдипа, размышляя о непрочности человеческого счастья и о суде всевидящего времени. В заключительной части трилогии, после сообщения вестника о самоубийстве Иокасты и самоослеплении Эдипа, еще раз появляется Эдип, проклинает свою злосчастную жизнь, требует для себя изгнания, прощается с дочерьми. Однако Крионт, в руки которого временно переходит власть, задерживает Эдипа, ожидая указания оракула. Дальнейшая судьба Эдипа остается для зрителя неясной. По ходу трагедии было бы последовательнее, если бы Эдип немедленно удалился в изгнание. Но Софокл, вероятно, не хотел разойтись с мифологической традицией, согласно которой Эдип после своего ослепления оставался в Фивах. О времени постановки царя Эдипа точных сведений нет. Существует, однако, предположение, что описание моровой язвы в начале трагедии навеяно страшной эпидемией, которая имела место в Афинах в первые годы Пелопоннесской войны. В изображении катастрофы, постигшей Эдипа, усматривает намек на совершившееся в эти же годы падение Перикла. Страница 131. Если это верно, трагедию можно датировать примерно 429-425 годами. Ни одно произведение античной драматургии не оставило столь значительных следов в истории европейской драмы, как «Царь Эдип». Неогуманизм XVIII-XIX веков видел в нем образцовую античную трагедию и противополагал ее как трагедию рока, шекспировской трагедии характеров. В связи с этим создалось распространенное представление, будто античная трагедия вообще является трагедией рока. Это большое преувеличение. В аттической трагедии проблема рока разрабатывается сравнительно редко. Но и в самом царе Эдипе, где эта проблема безусловно затронута, она отнюдь не выдвинута на первый план. Софокл подчеркивает не столько неотвратимость рока, сколько изменчивость счастья и недостаточность человеческой мудрости. Горе, смертные роды вам, сколь ничтожно в глазах моих вашей жизни величие, поет хор. А сознательные действия людей, совершаемые с определенной целью, приводят в царе Эдипе к результатам, диаметрально противоположным намерению действовавшего. Ограниченности человеческого знания противостоит у Софокла божественное всевидение. Прославление Дельфийского оракула, проходящее через всю трагедию, обращено против растущего свободомыслия. Об этой тенденции прямо свидетельствует второй стасим хора. Хор скорбит о гибели древнего благочестия и о падении веры в оракулы.